Глава 23. Часть 1. Ипотека на свободу или сдавай органы, если не смог оказаться полезным. Зверь с карандашом в руках стоял перед висящей на стене картой территории. Если прошлая база муров носила зловещее название «Черный город», то теперешняя звалась просто «Лагерь». За 3 года их стаб нехило разросся, окруженный огромной стеной и минными полями по периметру, он представлял из себя комплекс разномастных сооружений. С южных ворот завозили пойманных иммунных. Там располагался пункт учета и распределения пленников. Чуть севернее и ближе к центру находился сам лагерь, где заключенных содержали. В самом центре стаба стоял медицинский комплекс внешников, или, как звали его муры, мясокомбинат. Несложно догадаться, чем занимались за его стенами. Западные и восточные ворота полностью принадлежали внешникам. Люди-зверя пользовались ими лишь в крайних случаях. В северо-восточном углу стаба располагался Вегас, дикая смесь настоящего Лас-Вегаса и печально известной Тартуги, местный аналог рая на земле. Слева от него стояли склады с техникой и вооружением. Здесь же находилась больница и квартировал сам зверь. А в северо-западном углу строился жилой квартал. С каждым месяцем он все быстрее разрастался. Система устройства стаба предполагала не только моральных уродов и тупых головорезов. В ней было место и простым клеркам, и знахарям, и автомеханикам, и многим другим. Бывало, что кто-то из рабов в команде сборщиков умудрялся скопить достаточно средств и выкупал себя. Они тоже не желали делить кабак с и так осточертевшими рожами напарников. К тому же в последние годы некоторые из муров обзаводились женами, а кто-то даже детьми. Разумеется, селить их нужно было отдельно, подальше от пахнущих алкоголем и женскими духами борделей Вегаса. Так и родился этот квартал, состоящий в основном из панельных двухэтажных коттеджей. Его прозвали попросту «домашний». Зверь дорисовал в углу этого района маленький квадратик. «Еще один дом построили», — сказал он вслух. Сидящий перед столом начальника маршал воспринял это как знак к началу разговора. «Может, и мне там домик прикупить?» «Прикупи, рейтинга тебе должно хватить», — ответил зверь. «Хочу там котлован выкопать и рыбу туда запустить. Скучаю, знаешь ли, по рыбалке. А я вот по охоте скучаю. На работе адреналина хватает, так что через край хлещет», — сказал маршал и в очередной раз попытался влить в пересохшее горло кофе. Но в рот упала лишь пара капель. Он поставил давно опустевшую кружку и вновь уставился на босса. «Ты хотел бы иметь детей?» – спросил зверь. «Ну да, наверное. В том мире у меня был сынишка. Если б не белая жемчужина...» – залепетал ошарашенный таким вопросом маршал. «Вот, вся загвоздка в них!» – кивнул зверь и начал расхаживать туда-сюда вдоль доски с картой. «А если я скажу, что мы наладили торговлю с южанами и очень скоро сможем получать столько белых жемчужин, сколько нам потребуется?» «Это впечатляет». «Да, как много мест в Улье, где ты можешь получить белый жемчуг?» «Да я таких даже не слышал». «И снова правильно. Представь, что у тебя ребенок. Сколько неизвестных тебе рейдеров ты бы отправил под нож, чтобы получить белую жемчужину?» «Столько, сколько потребуется». Зверь ухмыльнулся и закивал. Он уселся на свое место и посмотрел в глаза маршалу. «Вот в этом и суть задумки. Ты один из первых, кто узнал. Остальным сообщу новость на следующем совете. Ты не глупый человек, маршал. На что, по-твоему, похоже то, что мы пытаемся здесь создать? На нормальную жизнь, пожал плечами начальник группы сопровождения. В точку! Поднял зверь палец вверх. «Так как, по-твоему, в нормальной жизни возможно, что при рядовом выезде за беспомощными свежаками вдруг погибает 5 человек?» Заорал зверь, подавшись вперед. Его лицо исказило гримаса гнева, а карандаш в руке буквально рассыпался. «Да мне что, с ними в черепахе теперь ездить?» – развел руками маршал. «Виновный уже в допросной. Отсюда я сразу к ним, будем разбираться, как так получилось». Зверь встал из-за стола и, шумно дыша, глядел в окно, уперев кулаки в подоконник. «Будем», – успокоившись, сказал зверь. «Еще как будем». Два мордоворота грубо схватили Нику и вывели ее из ангара. Там ей надели на голову мешок и повели в неизвестном направлении. Она хотела сказать «Я сенс, кретины», но все же сдержалась. Ей было страшно, но лучше уж так, чем быть изнасилованной. Внутреннее зрение подсвечивало ауру людей и не только. В одном месте, где возникла заминка с отпиранием дверей, она услышала урчание нескольких десяток глоток зараженных. А когда воспользовалась даром, то обнаружила множество слаборазвитых тварей. Наконец ее завели в какое-то помещение, где пахло табачным дымом, усадили на стул и сняли капюшон. Ника огляделась. Маленькая комнатка, похожая на типичную допросную из голливудских фильмов. Даже окно, замаскированное под зеркало, имеется. Дар услужливо подсветил 3 фигуры, укрывшиеся за ним. Дверь распахнулась, и внутрь вошел человек, похожий на шерифа с Дикого Запада. Зачесанные назад светлые волосы доходили до плеч. Он снял плащ и повесил его на спинку стула. На стол положил пыльную шляпу и остался в коричневой кожаной жилетке поверх джинсового костюма. «Приветствую, меня зовут Адвокат». Он слегка наклонил голову и протянул ладонь для рукопожатия. «А ты, значит, Ника?» «Да», – отозвалась девушка, сделав вид, что не заметила его жеста. «Вот это тебе». Он снял с пояса крохотную фляжку и поставил ее на стол. Ника схватила ее и жадно присосалась к горлышку. Слабость и обезвоживание мигом отступили. «Недурно», – сказала она, поставив фляжку на стол. «Так и думал, что тебе понравится. Рецепт моей жены. Она столько всего туда мешает. Знаешь, зачем ты здесь?» «Понятия не имею», – скрестила Ника руки на груди. «Чтоб ты о нас не думала, мы нетипичное объединение банд муров. Среди нас найдется место каждому, особенно талантливым людям вроде тебя. Моя задача объяснить тебе плюсы сосуществования с нами, чтобы мы пришли к взаимовыгодному соглашению». «Ты меня типа вербуешь?» – вскинула она одну бровь. «Можно сказать и так». «И что, мне надо будет помогать ловить имунных?» «Не совсем. Если ты примешь мое предложение, тебя вычеркнут из списков доноров и отправят на торги». «Вы меня продадите с молотка, как рабыню?» Ковбой рассмеялся. «Я предпочитаю формулировку «ограниченно свободная». Считай, что ты просто устраиваешься на работу. Ты будешь получать долю, поначалу урезанную, но со временем, если зарекомендуешь себя и не станешь пытаться сбежать, начнешь получать, как и все, и даже больше, у сенсов повышенный оклад. Тебе выдадут комнату. Если захочешь, то сможешь поднакопить и выплатить потраченную на тебя сумму главарю Ватаги, в которую тебя направят и налог на освобождение. И вуаля, ты снова сама себе хозяйка. И я должна поверить, что вы вот так запросто всех отпускаете?» «Не отпускаем. Ты останешься в стабе, но уже будешь вольна выбирать свой путь». «И много таких, кто смог выкупиться?» «Достаточно. Например, моя жена из таких. У нее дар искать полезные вещи. Теперь она не потрачит за ставку, а нанимается на рейд к тем, кто больше платит. Мы на дом себе копим». «Ой, как это мило. Сейчас расплачусь. Ты еще фото ваших детишек мне покажи. Даже если все, что ты сказал, правда, где гарантии, что меня не будут насиловать всей бандой в течение 5 лет, пока я не выплачу вашу ипотеку?» «Уже попытались, да?» – понимающе усмехнулся адвокат. «Собственно, для этого я и здесь. Вот, прочти». Он выудил из папки документ, положил его на стол и продолжил. «Наш главарь не глупый человек. Он прекрасно понимает, что его подчиненные не самые интеллигентные люди на свете и зачастую импульсивны в своих поступках. Поэтому существует надзорный орган, который следит за тем, чтобы все условия, указанные в соглашении, соблюдались. И если выявляются нарушения, то тебя изымают из ватаги и снова выставляют на торги. Главари тоже не совсем кретины. Им не с руки терять такую сумму только потому, что они не смогли обуздать либидо своих головорезов. Так что тебе не о чем беспокоиться». «А что будет с моими друзьями?» «Понятия не имею. Это не в моей компетенции». «А оружие мне выдадут?» «Боюсь, первое время максимум, на что ты можешь рассчитывать, это нож». Адвокат дождался, когда Ника прочтет соглашение, и спросил: «Ну так что, ты согласна?» Ника закусила губу. «А какие альтернативы?» – спросила она себя. «Это хоть какой-то шанс дождаться Седова. В том, что возлюбленный придет за ней, она ни капли не сомневалась». «Да? Где тут кровью расписаться?» «Отлично!» Потер руки адвокат и указал пальцем на место в документе. Ника поставила подпись. Ковбой попрощался с ней и вышел из допросной. Вместо него вошли 3 разномастно одетых людей и уселись напротив нее. «Ну, здравствуй, Ника!» – бросил тот, что слева, крепко сбитый, сурового вида мужик. «Меня зовут Маршал, а это Зверь». Указал он рукой на сидящего в центре. «Он здесь самый главный. Не удивляйся. Ваш случай крайне необычный и сильно нас заинтересовал. Не бойся, тебе ничего не угрожает, если, конечно, ты будешь говорить правду. Но на всякий случай мы взяли с собой ментата». Сидящий справа низкого роста, похожий на хиппи чернявый парень с дредами, перебирал четки. Он на миг оторвался от своего занятия и поднял руку в индейском приветственном жесте. «И что вам от меня нужно?» – спросила Ника, пытаясь справиться с захлестнувшим ее волнением. «Расскажи нам, как так получилось, что вы убили 6 прекрасно подготовленных бойцов, при этом на самих не царапинки?» Волнение куда-то ушло. Ей вдруг вспомнился Седой. Она представила, как он бы начал поясничать, и, грустно улыбнувшись, сказала: «Ну, щепотка удачи и немного женского обаяния». Мрачная тройка переглянулась, а ментат лишь пожал плечами. «А поподробней, с самого начала, что вас привело на внешку?» «То же, что и всех, жажда наживы и шила в одном месте. Мой парень был сильно ранен, и на его лечение ушли все сбережения, поэтому нашему крестному пришлось влезть в долги, и чтобы их отдать, мы пошли на внешку». Ментат кивнул. «Продолжай», — сказал маршал. Ника смотрела в стул. Ей некомфортно было поднимать глаза из-за тяжелого взгляда зверя, который буквально придавливал ее. «Мы получили черную жемчужину, и Барабас решил ее отобрать, а нас убить. Мы сбежали ночью из стаба, узнав про Игнатыча, решили прокатиться с ним. Эти его охранники пялились на меня всю дорогу. В общем, так вышло, что я из мелкашки одному в пах пальнула, а там уже слово за слово. Мой парень как-то сбежал из грузовика, а мы все очнулись уже здесь. То есть это вы все начали? Я, если быть точнее. Но я не хотела ничьей смерти. Просто если прозвучал выстрел, уже ничего не исправить. «Девчонка говорит правду», — сказал ментат. Что было дальше? Как Игнатыч оказался в кузове? Его крестный притащил, сказал, что надо сваливать, а потом всех вырубило. «Вы знали, что Игнатыч один из нас до того, как сесть в машину?» – спросил маршал. «Нет», – сказала Ника. «Знать и предполагать – это разные вещи», – подумала она. «Вы хотели убить его людей перед тем, как сели в машину?» «Нет». Ментат лишь кивнул. «Бойцы из других машин говорят, что за несколько часов до встречи с вами на них была устроена засада. Тебе об этом что-нибудь известно?» «Да, мы нашли тела убитых рейдеров». «Ты знала их?» «Нет». «Вы вместе работали?» «Нет». Ее доставали вопросами еще с полчаса, интересуясь подробностями боя. Затем вызвали Тавгая, который увиливал, поясничал, пару раз получил по роже, но худо-бедно ответил на вопросы. «Мертвые рейдеры, ты их знал?» «Да, пересекались в стабе пару раз». «Что можешь о них сказать?» «Да обычные мужики, на внешке всегда работали». «Ты ожидал, что придется стрелять перед тем, как сесть на попутку?» «Господин прокурор, суд снимает этот вопрос, так как считает его идиотским. Это улей, здесь всегда нужно этого ожидать». Звук удара, заваливающееся со стула тело Тавгая, занавес. Затем допросили парочку свежаков, которые подтвердили, что девчонка выстрелила первая, а потом за пару секунд перестрелка была окончена со счетом 5-0. «Все здесь ясно. Заканчивайте без меня. Жду с отчетом», – сказал зверь и вышел из-за стола. Остальных свежаков спрашивали уже без него. Наконец очередь дошла и до крестного, ныне сугроба. «Итак», – сказал маршал, – «выходит, что вы первые открыли огонь и положили пятерых матерых бойцов за пару секунд». Крестный, вальяжно развалившийся на стуле, лишь пожал плечами. «Горло что-то пересохло, и курить так хочется, что аж покушать не помешало бы, а то у меня в таком состоянии мысли путаются». Маршал хотел было приподняться, чтобы отвесить наглецу смачную пощечину, но ментат его остановил. Достал из внутреннего кармана куртки закрытую пробкой пробирку с ядовито-желтой жидкостью и протянул ее крестному. «Это что?» – с сомнением, глядя на нее, спросил рейдер. «Напиток оживляющий!» – расплылся в улыбке хиппи. Крестный вытащил крышку с громким чпок, словно открыл бутылку шампанского. Принюхался к содержимому. Пахло поприятней, чем его собственный живец. Он залпом опрокинул содержимое и попытался сфокусировать разбегающийся взгляд на маршале. Ментат заржал и сунул ему в руку сигарету. Крестный затянулся, и четыре фигурки снова соединились в две. «Даже не хочу знать, что ты туда намешал», – сказал крестный, с трудом сдерживающийся, чтобы не встать и не начать расхаживать по комнате туда-сюда. «Ближе к делу», – потребовал маршал. «Не знаю, как все началось. Я в кабине был. Потом услышал выстрелы. Ну а там, где заговорили пули, людям со своей болтовней уже делать нечего. Пришлось реагировать». «Твои спутники говорят, что не видели, как ты попал в машину. Я прицепился за днище, а потом перебрался в кабину». «И зачем ты это сделал?» «Простые меры предосторожности. Я всегда подстраховываюсь». «И как Игнатыч к этому отнесся?» «С пониманием. проворчал что-то себе в усы и успокоился. Я ж вооружен был. Ты в него стрелял? Да. Когда допрос закончился, всех пленников завели в большую комнату, где у них взяли кровь. А затем каждому специальным пистолетом всадили подкожный жучок в основание шеи. «Сбежать даже не пытайтесь», – объявил один из конвоиров. «Во-первых, вас вычислят. Во-вторых, взрывчатки в этом крошечном устройстве хватит, чтобы вам оторвало башку». Нику увели в северную часть лагеря и разместили в крохотной комнатке рядом со складом. Адвокат принес ужин, подробно расспросил про ее дар в присутствии ментата и рассказал, что завтра днем состоятся торги. Тавгая отправили в домашний район и поселили в вагончике с еще 5 рабочими. Крестного же заселили в тюрьму, в комнату с еще 2 пленниками. Возле здания, где содержали пленников, был дворик, и иногда некоторым донорам разрешалось гулять. Сама территория ограждалась двойным забором, внутри которого бродили зараженные. Все их звали сторожами, а кормили этих ребят убитыми донорами. Когда требовалось кого-то запустить или выпустить, дежурный нажимал кнопку, и из-под земли поднимались створки заграждения, образуя коридор между проходами. Как поведали крестному сокамерники, заключенных не всегда держали в камерах. Частенько их под конвоем гоняли убираться на территории стаба. Круче всего, если тебя отправили в Вегас, там иногда удается перехватить объедков. А хуже всего, если кормишь сторожей. Спустя пару дней в одной из таких уборок, когда крестного назначили на уборку строительного мусора в домашнем, он и встретился с Тавгаем. Зверь услышал стук в дверь и отложил папку с документами в сторону. Маршал зашел и устало плюхнулся на стул. «Ну и...» – уставился на него зверь. «Надо допросить Игнатыча. Они думают, он копыта откинул. Пока понятно только, что ребята эти крутые, хоть и старательно это скрывают. Надо их к себе переманивать. Главное, их пока подальше друг от друга держать. А Барабас, кретин, из-за какой-то жемчужины так подставился. Он вообще выжил?» «Игнатыч в себя придет только через пару дней. Девка уже соглашение подписала. Бугай пусть пока на стройке побатрачит. С забором крови через день. А этот третий пусть месяцок, как обычный донор, поживет. Промаринуется, так сказать. А потом можно и с предложением подкатывать. С Барабасом я уже связывался. Они половину его ребят перестреляли, а вторую половину потравили. Он просит людей в подмогу выслать». Глава 23. Часть 2. Проснулась Ника задолго до того, как пришел адвокат и принес ей завтрак. Девушка быстро перекусила. Погруженная в свои мысли, она не чувствовала вкуса еды, просто механически отправляла пищу в рот. Адвокат проводил ее в пустой ангар, заставленный лавками. Ники указал место на небольшом деревянном помосте, а сам встал за кафедру. Через несколько минут помещение заполнили несколько десятков муров. Рассаживаясь по кучкам, они галдели и ржали. Девушка услышала в свой адрес уже больше дюжины пошлых шуток. Еще она заметила, что все вошедшие были без оружия. «Все собрались?» – спросил адвокат. «Да», – нестройно ответила несколько голосов из толпы. «Тогда начнем. Первый и единственный на сегодня лот. Прекрасная особа по имени Ника. В Улье уже 2 месяца. Сенс малого радиуса, но с очень подробной картинкой. Итак, Начальная цена – 200 очков рейтинга. Да ты попутал! Чё за дела? Когда это расценки так подскочили? Раздались в зале возгласы негодования. Одна группа и вовсе покинула помещение. О, ничуть не растерялся адвокат. А я разве не упомянул, что она на днях проглотила черную жемчужину? Заслышав эту новость, муры пошептались и успокоились. 205! Выкрикнул кто-то. 207! Тут же ответили ему. 215! А дальше начался спор с криками и руганью. Два раза вспыхивала массовая драка. Страшно представить, что бы произошло, если бы присутствующие были вооружены. Адвокат, оказавшийся кинетиком, разводил руки в стороны, раскидывая правых и виноватых. Муры разлетались на две равные кучки и больше не пытались рваться в бой. Становилось понятно, почему именно его назначили на эту должность. В итоге она ушла с молотка за 246 очков рейтинга. «А чек вы даете?» – спросила девушка адвоката, когда тот вручал ей ключ от ее нового жилья. «Все не так плохо, как тебе кажется. Ты отправляешься в бригаду беса. Они хорошие ловцы, с ними ты быстро накопишь нужную сумму. Вот, не потеряй, в нем теперь вся твоя жизнь». Ника повесила на шею похожее на кредитную карточку на шнурке удостоверение. В левом углу красовалось ее фото, срок пребывания в Улье, справа стояла дата с припиской от N.S.N.S. А ниже надпись «Ограниченно свободная». Она медленно приближалась к скалившейся в предвкушении знакомства группе из шести муров. Ника подошла и снизу вверх уставилась на главаря банды. Худощавый, среднего роста, загорелый, лысый, он бы ничем не отличался от половины встреченных ею здесь бандитов, если б не этот бегающий взгляд бесоватых глаз. Бес потянул к ней руки, чтобы приобнять за плечи, как вдруг стена из тел разомкнулась, и между ними протиснулась девчонка примерно Никиного возраста, низкого роста, в джинсовке и темных шортах, с гладкими черными волосами чуть ниже плеч. «Руки убрал!» – рявкнула она на него. «А то пальцы по плечи откушу!» И как будто бы в подтверждении своих слов она оскалилась, обнажив ровные белые зубы с аккуратными маленькими клыками. Муры заржали, развернулись и потащились к выходу. «Не боись, подруга, я тебя в обиду не дам», — сказала девчонка. «Ты ее в обиду не дашь, а она мне даст», — обернувшись, сказал похожий на татарина парень. «С каких пор импотентов интересуют бабы?» – не растерялась девчонка. «Да ты достала! Да прошло все у меня с тех пор, как сюда попал, не веришь? Пошли проверим!» «Я тебе потом проверю!» – недобро покосился на него крупноватый мужик в кожаной безрукавке. Группа вышла на улицу и, подойдя к столу, начала выискивать в контейнерах сданное оружие. «А мы сейчас сразу в рейд?» Шепотом спросила Ника у пацанки. «Нет, ты чё гонишь? Сначала отмечать покупку и только потом в рейд. Я, кстати, Билли». «Типа как боксер». «Ага, сломала своему крестному нос при встрече», улыбнулась девчонка. Ника с сомнением посмотрела на ее хрупкую фигурку, но говорить ничего не стала. «Встречаемся где обычно, через 2 часа», сказал бес. «Билли, покажешь нашей новой сучке, где ее конура?» «Когда буду сбегать, пристрелю, ублюдка», – подумала Ника. Группа разделилась, растворившись в толпе спешащих по своим делам муров. «Ну и куда тебя определили?» – спросила Билли и, не дождавшись ответа, выхватила у Ники из рук ключ, вчиталась в бирку и сказала: «Улица Пустышей, дом 13, комната 26. Тот еще клоповник, но на первое время покатит». «Улица пустышей?» – переспросила Ника. «Ага, пошли», – потянул ее за руку Билли. «Все улицы в Вегасе названы в честь зараженных. Чем круче тварь, тем улетнее место». «А где находится бар, в который мы пойдем?» «На улице Топтуна». «А что такое от НСНС?» – спросила Ника, указывая на странную приписку на удостоверении. «От начала существования нового стаба». «А почему Вегас?» «О, это долгая история, но ты сама все поймешь, как только там окажешься». Ника с трудом поспевала за новой знакомой. Очень быстро они дошли до сетчатого забора со шлагбаумом. Ника пропустила мимо ушей подкаты двух часовых, а вот Билли, наоборот, остановилась и прогнала им долгую тираду с кучей заковыристых выражений, смысл которой был в том, что оба они плод любви их неблагочестивой матери и ее умственно отсталого отца, поэтому им следует впредь совокупляться только друг с другом, чтобы не продолжать свой род во имя блага всего человечества. «Лихо ты их», — сказала Ника. «Проживешь тут с моё и не такое сможешь». По пыльной дороге они дошли до первой улицы и быстро наткнулись на нужный дом. Двухэтажный деревянный барак был воплощением понятия «ветхое жилье». Ника с недоверием глянула на полусгнившие ступени крыльца и уставилась на Билли. «Чё встала?» – спросила та и первая пошла внутрь. Ступеньки отзывались скрипом на каждый ее шаг. Первый этаж тускло освещала лампочка Ильича. За вахтершу тут была похожая на проститутку на пенсии дамочка лет за 45. Она курила тонкие сигареты и смотрела какую-то мыльную оперу. Билли помахала ей перед лицом биркой и указала пальцем на считывающие карты устройства. Ника приложила свое удостоверение, и они поднялись на второй этаж. Билли сунула ключи в замок, но дверь и без этого распахнулась. «Мама дорогая!» – протянула она, когда заглянула в комнату. Ника выглянула из-за ее плеча и брезгливо скривилась. На полу, покрытые солидным слоем пыли, валялись бутылки, обрывки одежды, использованные презервативы и прочие прелести, которые можно встретить в бомжатниках вроде этого. Билли пощелкала выключателем, без толку. Зашла в ванну и безуспешно попыталась открыть воду. «А знаешь что, подруга, давай-ка ты первое время поживешь у меня». «Всецело за», — согласилась Ника. Они снова вышли на улицу. По дороге пара обдолбанных бродяг попыталась впарить им ТТ и две обоймы к нему в обмен на пару доз спека. Билли послала наркош подальше и продолжила рассказ о местных достопримечательностях. «А вот это тату-салон клеймо Стикса». «А разве в улей организм не выводит краску из-под кожи?» «Еще как выводит, хоть и медленно, но тут парень работает со специальным даром, так что очереди к нему на месяцы вперед расписаны. Если захочешь, забивай заранее». «Нет уж, спасибо, воздержусь». «Как знаешь», – пожала плечами Билли. И чем ближе к центру они приближались, тем больше Вегас оправдывал свое название. Строения становились все больше и цветастее, музыка все громче, а проститутки все симпатичнее. «Это ты его еще ночью не видела. Тогда начинается самый разгар веселья. Я хоть и девчонка, но не могу отрицать, что место классное». Они добрались до улицы Лотерейщика и свернули направо. Уперлись в трехэтажный кирпичный домик и зашли внутрь. Комната Билли была на первом этаже. Нике понравилась эта просторная однушка. Она приняла душ, а когда вышла из ванны, новая знакомая подала ей комплект чистых вещей. «Твои тряпки я выбросила, ими только пол мыть». «Спасибо», – искренне поблагодарила ее Ника. «А мне вообще обязательно туда идти?» – спросила она, одевшись. «От этого никак не отвертеться». Девушки успели попить кофе с конфетами и отправились в бар. «Знаешь, в чем твоя проблема?» – спросила по дороге Билли. «В том, что мне кажется неправильным ловить людей и отправлять их на органы. Неа, ты не знаешь, как себя вести. Ты боишься их. Каждого прохожего. Они для тебя враги». «Так и есть. Чушь. Выживание – вот что главное. Уж поверь мне, я знаю, о чем говорю. В той жизни я была зоологом и немного палеонтологом. Слушай меня внимательно, подруга. Чтобы выжить среди этих засранцев, ты должна подстроиться. С твоим образом, девочки-целочки, они постоянно будут цепляться. Мне проще. У меня есть же отец. Иногда и он может словечко замолвить, и они отваливают. Тебе надо замутить с кем-то. Бес, в принципе, нормальный. Не просто удерживать такую свору в кулаке, но он справляется». «Ну уж нет. На такое я никогда не соглашусь. К тому же у меня есть парень. Мне нужно только дождаться его». «У, подруга, да у нас тут запущенный случай. Ладно, не буду вторгаться в твою страну феи волшебства. Просто дождемся, когда время расставит все по своим местам. Есть еще вариант. Притворись лесбушкой». «Точняк!» – обрадовалась Билли собственной идеей. «Когда придем в бар, пялься на официанток, подкатывай к ним». «А это еще больше их не спровоцирует? Они же все разом захотят меня излечить от лесбиянства». «Ага, но это только на словах. На деле бес не допустит того, чтобы у комиссии по надзору за ограниченно свободными возникли претензии. Как бы тебе объяснить попроще? Представь, что ты приматолог». «Кто-кто?» «Ученый, занимающийся изучением обезьян. Чтобы выжить среди приматов, тебе нужно повторять их повадки». Тем временем они подошли к бару, большому, сияющему вывеской от заката до рассвета зданию в стиле Дикого Запада. Даже характерные распахивающиеся в обе стороны двери присутствовали. В помещении было сильно накурено, играла музыка, висели разноцветные лампы. Между столами сновали официантки в коротких шортиках и юбках, едва закрывающих зад. Народу было не протолкнуться. Слева в дальнем углу устроилась их команда. Билли помахала им рукой и протащила Нику за собой к барной стойке. Они уселись на высокие стулья, и новая знакомая продолжила свой рассказ. «На чем мы остановились? Ах, да. Все, что у них есть, это их крутость, и они всячески стараются ее поднять в глазах друг друга. Словами, жестами, поступками. Это целая система ритуалов. Ты должна делать, как они, и тогда сойдешь за свою». Она развернулась к бармену. «Две бутылки светлого на твой вкус». «Я не пью», – возразила Ника. «Что я тебе говорила про обезьян? Гориллы не обременены интеллектом. Есть безалкогольные», – обратилась она к бармену. Он кивнул. «Только этикетку оторви». «Слушай, приятель, запомни эту крошку. Когда она будет заказывать себе что-нибудь выпить, это всегда должно выглядеть как алкоголь, но быть безалкогольным. Понимаешь меня?» Он снова кивнул. Билли взяла выставленные на стойку бутылки и провела по аппарату картой. «И еще один важный аспект. Ты ни в коем случае не должна показывать им свою слабость. Как бы ни было тяжело, терпи. Ночью можешь уйти в лес и хоть все глаза выплакать. Главное, чтоб этого никто не видел и не слышал. Не ставь их выше себя, не выказывай неуважения, не дай подумать, что ты всерьез считаешь их ничтожествами. Втайне мечтай убить каждого из них и даже можешь это сделать, если у тебя будет железное алиби, но не показывай им этого в открытую, поняла?» «Ну, вроде ничего сложного». «Просто делай, как я», – подмигнула ей Билли, высунув кончик языка. В этот момент к стойке подошел подвыпивший парень. «Привет, красотка! За сколько ты готова помочь мне сбросить напряжение после рейда?» – спросил он. «Может, лучше нижние ребра себе удалишь? Пока они отрастают, ты столько раз успеешь себе отсосать, что забудешь иной способ удовлетворения, и рейтинг сэкономишь. Сплошные плюсы!» Парень не нашелся, что сказать, и свалил. Но его место тут же занял новый. «Ух ты, Сенс, да еще и девушка, да еще и красивая. Очень редкое сочетание. И насколько у тебя подробная картинка?» «Я, конечно, не намекаю на то, что тебе нравятся большие пушки, но, похоже, тебе холодно, приятель. Такой ответ тебя устроит?» «Оу, как жестко!» – притворно оскорбился парень и пошел искать цели полегче. «Схватываешь на лету», – заулыбалась новая знакомая. «А ты что, правда видишь?» «Да нет, конечно». Брюнетка рассмеялась и, подхватив Нику под локоть, повела ее за стол. «Слушай, тут же столько проституток. Какого черта они к нам подкатывают?» «Одно дело, когда ты стреляешь по домашним овечкам, и совсем другое, когда ты подстрелил косулю на охоте. Должны же они как-то удовлетворять свое эго». Билли подвела ее к столу и начала по очереди всех представлять. «Это бес, наш главарь, мой парень-жатец, татарин, битый, фантом, пушкарь». «Ну что, ты уже определилась, кто из нас будет греть тебя холодными ночами в рейде?» – спросил битый. «Я бы вручила тебе приз за самый худший подкат в истории, но, к сожалению, уже отдала его парню, подходившему к нам за стойкой. Не думала, что его кто-то сможет переплюнуть». Муры заржали. Ника стойко терпела пошлые шутки и грубые ухаживания. Она досуха вычерпала свой запас остроумия, отбиваясь от наглых подкатов. Роль лесбиянки ей далась на удивление легко. Она просто представляла, как будет рассказывать эту историю Седому, и вот уже вместо робкого похлопывания официантка получила ощутимый шлепок по заднице. Все бы ничего, но одна из подавальщиц начала отвечать Нике на знаки внимания. Но в целом все прошло лучше, чем она ожидала. «Так, все, детское время вышло, пора чистить зубки и спать. Сбор в 6 утра, где обычно?» – объявил бес, как только стукнуло 23:00. «Если кто опоздает, лишу половины оклада за рейд. Новенькая, тебя это особенно касается». Он все еще намеренно не звал ее по имени и не назвал место встречи. Ника со всеми попрощалась, ответив на парочку предложений провести ночь не у себя в комнате банальным «да пошел ты». Фантазии на что-то другое у нее уже не хватало. Они с Билли вышли на улицу, и Ника закрыла глаза и с наслаждением втянула носом непропитанный табаком и женскими духами воздух. «Какая красотища!» — сказала она, крутя головой во все стороны. В ночной темноте зазывно мигающие неоновые вывески были особенно красивы и заставляли усомниться в реальности происходящего. Даже совсем не азартную Нику Билли пришлось отдергивать, не давая ей зайти в казино. Когда они поднялись в квартиру Билли, Ника с облегчением скинула ботинки и устало завалилась на кровать. «Надо бы тебе обувку для стаба прикупить», — заметила подруга. «Ага, как только заработаю на нее. Сколько обычно длится рейд?» «По-разному, смотря где рыбачить будем. Обычно от 1 до 3 дней». «И как мне себя вести, когда вы будете стрелять в рейдеров и ловить их?» «Геройство от тебя никто не ждет. Просто хорошо выполняй свою работу сенса и не более». «Так и передам своей совести». «Подруга, отбрось этот рудимент и не парься. Все будет хорошо. А сейчас свали с моей подушки, я сплю справа. И держи руки при себе. Не надо мне тут твоих лесбийских штучек». «Да пошла ты», — рассмеялась Ника и пихнула подругу локтем в бок. В первый раз, когда Тавгай встретил крестного, который с парочкой других пленников прибыл на уборку мусора, они лишь обменялись взглядами. Возможность поговорить им так и не представилась. Прошло уже 10 дней с момента их прибытия в лагерь, и вот они увиделись снова. Бригада Тавгая как раз пошла на перерыв, а группа уборщиков ждала, когда пригонят КамАЗ для вывоза мусора. Здоровяк с трудом опознал своего крестного в толпе пленников. Он заметно сдал за эти дни, слегка прихрамывал на одну ногу, похудел. Теперь крестный был лысый, с густой черной бородой и повязкой на левом глазу. Тавгай отозвал его в сторону, они крепко обнялись. «Как ты?» – спросил у него крестный. Всегда румяное, сытое лицо здоровяка осунулось, под глазами появились синяки. «Нормально, спим по 5 часов, баланду 3 раза в день подают, каждые 3 часа перерыв 15 минут. Профсоюзов только нет и больничный не оплачивается, а так все как у людей. С кровью вот только что-то зачастили. Последние 3 дня без перерыва отхлебывают. Может, хоть значок почетный донор дадут. А у тебя что за смена имиджа?» «На 2-й день мне половину печени вырезали, а на 5-й глаз. Кровь тоже через день берут. А это типа маскировка. Помнишь Мура, который командовал, когда нас сюда привезли?» «Так точно, его Кабан зовут». «Вот-вот, я эту свинью уже встречал в компании человека, пересечься с которым мне бы очень сейчас не хотелось. Смекаешь?» «Не очень вообще-то. Помнишь, я говорил, что у меня до тебя крестников не было 3 года? Ты, наверное, заметил, я всегда избегал этой темы, потому что чувствую вину за те события. Случилось это в те времена, когда я носил другое имя. Звали меня тогда Клин». Все началось банально. Встретил 2 парней, окрестил их Мулом и Помпой. Была у нас одна точка, с которой всегда верняк. Поднялись мы со временем до купцов. Катались караваном, как положено, и все дела. Мул был мощным пиромантом, а над Помпой Улей словно подшутил и подарил ему палец-зажигалку. Завидовал Помпа ему крепко, я замечал, но значения особого не придавал. Однажды нарвались мы на элитника. Меня корпусом машины приложило, и я отрубился, а когда очнулся, то узнал, что остался у меня 1 крестник. Мул, как всегда, первый в драку полез, а Помпа на себя командование принял и приказал не стрелять. Сказал, Мула все равно уже не спасти. Да только выжил Мул, и когда он снова вернулся, то был уже не в настроении диалог вести. Попал наш караван в засаду к Мурам, приезжали нас крепко, я один только и выбрался, а Помпа в плен попал. Я за ними потом еще следил, тело Помпы нашел. Изувечили его с фантазией, всяких мертвецов повидал, но та картина до сих пор из головы не выходит. Вот там я кабана и видел. Ну дела, думаешь, Мул до сих пор жив? Возможно. Это я вам доложу крайне хреново, надо скорее сваливать отсюда. Есть мыслишки по этому поводу? Кое-какие соображения имеются. Кстати, у меня для тебя тоже новость. Мне кажется, я видел Седова.